Эти парни могут быть слишком назойливыми. Помню, на неделе пришло до десятка писем от них. Дело не в том, что я не хочу, а в том, что на это нет времени. Даже если бы я его нашел, то это неизбежно переросло во что-то сумасбродное, отговорился злодей. Кто у нас по списку дальше? Еще есть Бакуда, кукла и Красная Королева. Ну, Бакуда сейчас может быть несколько занята и не в духе от того, что мистер Джей устроил, попутно похитив ее босса. Кукла всеми конечностями за нейтралитет и хочет тихо заниматься своим бизнесом, так что не будем ее трогать. Значит, Красная Королева, звони ей. Хорошо. Два гудка, и в студии раздался молодой женский голос. Джокер, не думала, что ты свяжешься со мной. Я думала, что обо мне еще никто не знает. Ну, для того, кто занял нишу барыг и постепенно подбирает под себя трущобы то, что плохо лежит, ты слишком скромна, твое величество, насмешливо сказал Джокер. Мне сказал о тебе мой знакомый, и я подумал, что ты не упустишь возможности побороться за власть в городе. Если опустить то, что он обещал мне ее без борьбы, то да, ха-ха-ха, хорошая шутка. Власть завоевывают, а не получают. То, что тебе дали, не твое, только завоевания сделают их твоими. Так было и будет во все времена. Конечно, способ завоевания разнится, так что представишься аудитории, готов поспорить, что для многих большой сюрприз, что в Брактонби есть своя королева, да еще и красная. Что это? Отсылка к крови? Боюсь, что в имени нет никакого глубокого смысла или отсылки, пренебрежительно ответила девушка. Я веду свой бизнес там, где брезгуют другие. Если кто-то подумал, что я сейчас торгую детьми, толкаю наркотики школьникам или творю иную дичь, то вы конченые извращенцы. В отличие от любых других игроков этого города, я даю людям возможность заработать себе на жизнь, выбраться из той ямы, куда их загнало любимое всеми правительство и банды. В отличие от протектората, у нас нет финансирования от властей, толстосумы не спешат устраивать благотворительные вечера в помощь моему делу. Это просто замечательно. А какого рода бизнес у тебя? Ничего особенного, я заняла все те ниши, что были забыты и на которые забили все остальные в бедных кварталах. Медицинские услуги, охрана порядка, ремонт вещей, кустарное производство того, что нужно людям здесь и сейчас, а не для того, чтобы блеснуть в светском обществе ценником. Также я заняла большую часть сети баров и ресторанчиков быстрого питания, чтобы обеспечивать людей качественным и дешевым питанием, так как не всегда у всех есть возможность и время сходить после работы в магазин, а после приготовить себе поесть. Итак, значит, ты будешь участвовать в соревновании? Да, как и мои люди. Это же не индивидуальная вещь, я могу привести с собой своих людей, разумеется. Численность ограничена, но десяток человек помимо тебя ты можешь привести. Численность не так уж важна, как кажется. Условия будут равными, участвуй ты одна или в большой компании, ответил Джокер. Есть какие-то запреты, что нельзя с собой приносить или какие-то запрещенные приемы? Нет, но подготовка не запрещена. Я поощряю паралюдей с умом подходить к своим способностям. К слову, у тебя есть какие-то силы и способности? Ну, будем считать, что я мыслитель, усмехнулась Красная Королева. Хотя вряд ли могу показать что-то потрясающее по сравнению с настоящим мыслителем, так что предпочитаю работать мозгами. Приятно слышать, какое будущее для Брактонбей ты видишь в случае своей победы. Так как я тут живу, разумеется, я не хочу жить в разваливающемся и гниющем месте. Поэтому будет вычищена вся шваль, тяжелые и грязные наркотики, паленый алкоголь, разного рода отбросы, которые грабят других, все это я уберу из города. После настанет черед чиновников, честным бояться нечего, верно, те, кто меня поддержит, будет оснащен и осыпан дарами. Здоровье, молодость и красота, сила и быстрый ум, не говоря уже о хай-тек гаджетах и инструментах. Если я правильно поняла, то для тебя это будет несложно сделать, верно? А если герои и злодеи будут против? Ничего личного, я сделаю жизнь в Брактонбей невыносимой для всех, кто будет мне мешать. Спасибо, что разобрался с Империей 88, я надеюсь, что они не будут участвовать в соревновании. Красная Королева сменила высокомерный тон на доверительно доброжелательный, потрясающе контролируя свой голос, словно хвастаясь этим. О, а ты хитрюга, знаешь, чем польстить? Конечно, я не оставлю Империю 88 без внимания. Еще неделя, и за это время все нацисты покинут Брактонбей так или иначе. Самодовольно отозвался злодей. Я знаю, что ты мог бы взять город, но ты не заинтересован во власти, но тебе нужен союзник, и мое королевство может стать таким. Я не против, если ты займешь пост придворного шута или волшебника. Полагаю, что ты легко сможешь усесться на оба стула. Развлекаю я в первую очередь себя, а не других. Это слишком утомительно — придумывать шутки для зала, смеяться, где нужно, и тому подобные вещи. В конечном итоге смеется кто угодно, но только не клоун. Да, волшебника мне тоже далеко, но я учусь потихоньку. Последнюю фразу Джокер произнес с усмешкой. Так или иначе, я надеюсь, что ты не станешь рушить мои труды для развлечения. О, поверь мне, я не заинтересован в этом. На самом деле, я хочу как можно больше избегать взаимодействия с обществом. Ломать не строить, а если начнешь строить, то почему-то все начнут думать, что строитель должен им еще что-то помимо того, что уже сделал. Или придет какой-то идиот и скажет, что все фигня, попутно сломает, еще и скажет перестраивать заново. Если бы работал страховым агентом, то давно бы разорился бы. Посмеялся Джокер. Пикси не даст соврать, что строить что-то — это куча труда и усилий, которые еще не факт, что окупится. Был бы я каким-нибудь бугаем, то уже давно сравнял бы с землей половину города, пока перестраивал бы вторую половину. Ну, знаете, трудно работать, когда кругом бегают разные люди в причудливых костюмах и что-то от тебя требуют, а у тебя в руках кувалда. Как известно, чтобы что-то построить, приходится забивать гвозди. Очень хорошо представлю себе лица этих гвоздей, а с некоторыми встречалась лично. Даже пришлось некоторые забить, а какие-то выпрямлять, учитывая то, что мои гвозди не только ржавые, но еще и кривые часто. Вежливым тоном ответила Красная Королева. «Ну, я уже поняла, кто выиграет конкурс», — сказала Пикси. «Что, кто же? Твоя фаворитка, конечно. Вы так мило воркуете, я вам не мешаю», — набычилась женщина, повернувшись к Джокеру с недовольным лицом. «Что? Нет, ты все не так поняла. Просто приятно поговорить с умным человеком. Что же ты тогда с Доком и мистером Джейм не болтаешь так, как с этой красной шал королевой?» И на этом, дорогие зрители, мы прощаемся с вами. Джокер проигнорировал женщину и с притворной радушной улыбкой на камеру хлопнул в ладоши. «Давайте, железные болваны, заканчиваем». «Ничего не заканчиваем. У меня еще полно вопросов. Эй, Красная, как тебя там, когда и где ты успела пересечься с Джейм? Что он такого нашел в тебе? Сколько тебе лет? Как насчет...» Картинка оборвалась, и после короткой картинки профилактики появились обычные содержимое на экранах телевизоров по всему городу. Часть 73. Пока весь город бурлил от шок-контента и сенсационных новостей, в ту же ночь в небо над городом поднялась закутанная во все черная фигура и, уменьшившись до размера крупной пчелы, пулей полетела прочь из города на северо-запад. Пока все думали, что Джокер будет сосредоточен на Брактон-Бэй, он направился к границе Канады. Маленькую цель в специальном костюме было практически невозможно обнаружить никакими средствами, даже зная, что искать. Путь занял несколько часов и окончился над загородным домом. Можно сказать, старой заброшенной фермой, которая видала лучшие годы более полусотни лет тому назад, но даже в те времена она уже была старой. Тихое глухое место, можно сказать, медвежий угол, но не так далеко от основных трасс. Пара грузовых прицепов была припаркована рядом с амбаром. Внутри самого амбара расположился хаммер с разложенной на его крыше спутниковой тарелкой. Там же стоял тихо урчащий генератор. От него змеились черные кабели, уходящие к дому, двум автоприцепам и на крышу внедорожника. К старому дереву были приколочены и привинчены разнообразные датчики, которые окружали периметр. Это были камеры, датчики движения, тепловые детекторы. В разных местах были растянуты примитивные растяжки, а где-то подходы к дому пересекали невидимые лазерные лучи. Дом казался необитаемым, но несмотря на несколько заколоченных окон и тяжелые непроницаемые шторы, подойдя ближе, можно было заметить слабый отблеск холодного света, который был даже слабее, чем свет луны. Черная пчелка бесшумно облетела здание, стараясь не попадаться под детекторы и держась близко к земле. Системы охраны явно не были рассчитаны на такие тихие и мелкие цели. Полет маленькой фигуры был бесшумен и стремителен. Двери и окна были плотно закрыты, и не было ни щелки, чтобы проникнуть внутрь, но дымоход был свободен. Небольшая железная труба, уходящая вниз до самого подвала, где располагалась котельная. Жучок легко проник сквозь хитроумную охранную систему, фактически проигнорировав все потуги параноика, который не рассчитывал на такого маленького и незаметного визитера. Внутри уже не было вездесущих камер и детекторов. Тихо облетев несколько захламленное и пыльное помещение, вторженец поднялся наверх. Когда-то это был типичный фермерский семейный дом, сейчас это было временным пристанищем для банды кочевников. Сами они считали себя героями, другие знали, как наемников, а вторженец был однозначно уверен, что они настоящие злодеи. Ничего злодейского в их временном логове не было. Мебель самая обычная, местами старая и сломанная. На кухне ящики с консервами и продуктами долгого хранения, вроде крупы и макарон, орехов и сухофруктов. Ездить за покупками злодеям было довольно неудобно, так как в глухих краях за приезжими следили соседи. Лишний раз показываться на глаза, напрашиваться на непрошенный визит, вопросы и доносы. Это в городах можно ожидать появления полиции, СКП и героев в условный 15-минутный срок. Здесь же проще заранее допросить незнакомцев, а в случае подозрений сообщить куда надо. А попадать в сети драконоборцам, Dragon Slayers, не особо-то хотелось, ведь один сетевой дракон и попутно лучший технарь мира могла наведаться в гости. В автоприцепах находились в сложенном состоянии настоящие меха-доспехи, пилотируемая броня, которую злодеи украли у дракон. Правда, маленькая мошка прилетела не за броней, а за тем, на что дало вообще драконоборцам козырь против дракона и возможность обворовывать героиню. Ноутбук или скорее терминал с административными правами доступа к искусственному интеллекту в прочном чемоданчике. Около тинкертех устройства дежурил святой, посматривая на бегущие строчки кода, параллельно занимаясь пайкой какой-то платы. Бритый мужчина лет 30 с усами и треугольной бородкой, на голове набит крест. Никаких особых сил у него не было, кроме дарованной способности понимать тинкертех и проводить ограниченный ремонт. В коридоре звякнула упавшая гайка, которую уронил хитрый пчел. «Мэкс, Добрыня, это вы?» Святой мгновенно насторожился и бросил тревожный взгляд на бегущие строчки кода на экране терминала. Раздался странный тихий скребущий звук, который в ночи был особенно ясно слышен мужчине. «Проклятие, если это чьи-то приколы или мышь!» Святой достал из кобуры пистолет с тактическим фонариком, включил свет и подошел к двери, прислушавшись, после чего осторожно открыл дверь, подсвечивая себе фонариком. В коридоре было пусто и тихо. Он осторожно выглянул и никого не увидел. «Должно быть ветер», — пробормотал святой и нахмурился. «Какой еще ветер?» На улице было тихо, шума ветра определенно не было слышно, воздух в доме был неподвижен и не было ни щелки. Что-то было не так, он нахмурился, пытаясь понять, что не так. Мысль показалась ему неправильной, ненормальной, откуда она вообще взялась. Он в ужасе расширил глаза и обернулся. На столе, где секундой назад стоял терминал, его святой Грааль и главное оружие против дракон, сейчас было пусто. «Тревога! Мэкс, Добрыня, у нас нарушитель!» – заорал святой, лихорадочно водя стволом туда-сюда. Его глаза были в ужасе расширены, а в мыслях была только одна мысль – скрытник. К ним проник Кейп Вор и украл его прелесть. «Святой, в чем дело? Что случилось?» Матерясь, его друзья с пистолетами наперевес выбежали в коридор, щурясь от света с непривычки. «Моя прелесть! Кто-то украл мою прелесть!» — прокричал святой. «Здесь скрытник! Мэкс, проверьте периметры камеры! Добрыня, ты в ангела!» Он не мог уйти далеко. «Чего, блять? Сейчас проверю!» Женщина удивилась, но отправилась выполнять приказ, внимательно осматриваясь. «Он был здесь, он не мог пройти мимо. Пока я блокирую дверь, он должен быть в этой комнате!» Святой шарил лучом фонарика, пытаясь выцепить что-то неправильное в окружающей обстановке, может быть чужие следы, может быть искажение воздуха, либо вещь не на своем месте. Ничего не казалось ненормальным. Или все-таки что-то было не так. Минуты мучительно тянулись для святого. В какой-то момент ему стало казаться, что он просто глупо стоит один в пустой комнате, как со стола упал и глухо звякнул конденсатор. Святой в тот же момент выстрелил несколько раз примерно в то место, где ему почудилось движение. «Покажись, ублюдок, я знаю, что ты здесь, выходи и я оставлю тебя в живых, ты не знаешь, с чем связываешься, моя прелесть, единственное, что может спасти этот мир». Ему никто не ответил, но вскоре прибежала Мэкс. «Что случилось?» «Я слышала выстрелы, женщина была взволнована шумом от стрельбы в закрытом помещении посреди ночи, это было действительно оглушительно и нервировало, это скрытник». «Что по датчикам, Мэкс?» «Ничего, ты пристрелил его?» «Не знаю. Сейчас я тебя впущу, проверим помещение вместе, Мне кажется, что я видел движение. Где? Женщина протиснулась в помещение, немного щурясь спросонья. Ее взгляд шарил по комнате и сразу заметил пропавший терминал. Аскалон. Его действительно украли. Да, но кто бы это ни был, он не мог уйти. Без моей прелести мир окажется в опасности. Какая прелесть? О чем ты говоришь? Нахмурилась она. Моя прелесть. Разве ты не видишь, что она была похищена? Джеффри. Не называя имен, Мэкс. Симург может услышать. Если она узнает, что моя прелесть была украдена, всему миру придет конец. Что если она получит мою прелесть? Святой, какая еще нахер Симург? Ну, Симург, Санта-Клаус. Видя непонимание в глазах подруги, Святой продолжил объясняться. Мы вместе нашли мою прелесть и сообщение от Рихтера, где узнали, что Симург – это Санта-Клаус. Если она освободится, то человечество окажется в страшной опасности. Дракон, искусственный интеллект, Джеффри. Чего? Причем тут крылатая сука и Санта-Клаус? Мекс, не отвлекай меня, он покачал головой. Скрытник должен быть где-то тут. Попробуй пройтись по комнате, я подстрахую. Ищи что-то неправильное или странное. Поиски не привели ни к чему. Проклятие, должно быть, этот ублюдок уже сбежал. Черт, черт, черт. Он взял со стола рацию и переключил канал. Добрыня, что видно? Прием. Есть какое-то движение? Никак нет. На радаре чисто, рядом никого. Дерьмо. Нельзя прочесывать округу. Мэкс, нам нельзя связываться с информаторами. Нужно оставаться здесь дольше. Если Симург не узнает о нас, то у нас не будет серьезных проблем. Святой, женщина вылупилась на Джеффри. Ты это какой-то эффект милашки-стесняшки. Милашки-стесняшки? Мэкс, продолжай говорить глупости. Он покачал головой. Ну, милашки-стесняшки. Дерьмо, теперь это на мне? Черт, черт, черт. Нам надо сваливать, быстро. А я о чем и говорю, оставляем вещи и быстро остаемся. Добрыня, не выходи из меха. Тут Аркх, какой-то мозголом. Он уже покопался в мозгах Святого. Теперь он говорит какую-то чушь. Меня тоже зацепило. Теперь я говорю милашка и стесняшка вместо кукловод и скрытный человек. Дерьмо, не могу выговорить эти слова, но я надеюсь, что ты понял. Понял тебя. Вот дерьмо, вы не нашли, кто это? У меня на радарах ничего, визуально все чисто. Я мой мех не очень в тонкой работе, так что придется вам помочь со сборами. К черту сборы. Забираем все и уебываем. Не нужен специалист, чтобы разобраться с этим дерьмом. Блядские падшие, сто пудов кто-то из них, я слышал, что у них полно мозголомов. Святой вопреки своим словам быстро драпал из дома, направляясь к прицепам. Мэг сбежала за ним не оглядываясь. Драконоборцы облачились в броню. От меня, не стреляйте по моей команде. Если ублюдок еще здесь, мы не должны взорвать его вместе с моей прелестью. Она должна попасть в чужие руки. Что происходит? За ним. Милашка, блять, кукловод заставил его говорить все наоборот. Нужно взорвать тут все. Если повезет, то убьем или раним. Нельзя, чтобы Аскалон попал не в те руки. Три меха взмыли в воздух. Костюм Святого имел множество сегментированных крыльев проекторов силовых полей за спиной. Мех Мэгс был похож на рыцаря и нес огромный меч-пушку, из которого женщина начала стрелять по дому желто-оранжевым лучом энергии. Мех Добрыни имел над головой нечто вроде светящегося нимба, который был способен выстреливать сгустками энергии. Все три меха превратили ферму в руины за считанные секунды. Лучи энергии прорезали, взрывали и сжигали дерево и камень, силовые поля, проецируемые крыльями меха Святого, ломали перекрытия и стены, словно они были из сырого картона. «Кто-нибудь что-нибудь видит?» – спросил Добрыня. «Все вижу», – отозвался Святой. «Ничего», – разочарованно вздохнула Мэкс. Трое героев в футуристичной силовой броне, стилизованной под ангелов разочарованно, вздохнули над руинами своего убежища, чувствуя, что их жестоко одурачили. Высоко в небе маленькая темная точка полетела прочь, унося с собой прелесть Святого. В полете она увеличилась до размеров человека, а через четверть часа просто исчезла, телепортировавшись за тысячи километров в закрытую подземную лабораторию-бункер. Осмотревшись, он расслабленно выдохнул и начал носиться по помещению, подготавливая рабочее место. Готовился, боялся, придумал несколько десятков запасных планов, а в результате все оказалось куда проще, чем я предполагал. Аскалон, Бэкдар к дракону и полный административный доступ к программному ядру настоящего искусственного интеллекта. Это как ящик Пандоры, Ахиллесова пята и МакГаффин, который вроде как на виду, А вроде и нет. Найти Аскалан было не так-то легко. Проще было найти Святого и его команду. Чемоданчик же был то ли прикрыт, то ли ничем особым не выделялся для ретроспективы. Дело было в том, что этот ценный девайс определенно не мог оказаться без внимания больших игроков, но они по своим причинам позволяли Святому держать его при себе. Играя с вывертом в карты, я понял, что мои действия для пророков – загадка, но не чужие. Выверт неплохо играл в карты даже с шулером вроде меня. Его сила могла видеть, какие карты есть в колоде, в какой последовательности расположены и даже знать, какие карты сдаст Пикси. Меня раздражала эта пугающая точность симуляции, но любое мое действие ломало прогноз. Потребовал пересдать карту, взял какую-то конкретную, это сразу меняло ситуацию. Когда я сдавал карты, то его сила ошибалась постоянно, так как я тасовал карты и сдавал их в случайном и не совсем случайном порядке, подыгрывая то одной, то другой стороне. Сила выверта на 90% или более процентов работала с симуляциями, но какая-то доля его способности все-таки была способна заглянуть в будущее и касалась выбора да или нет. Я не совсем был уверен, как именно его сила работает, но игра в карты показала, что у меня есть преимущество первого хода. Я ни словом, ни делом не обмолвился, что знаю дракон, знаю об Аскалане, что собираюсь что-то предпринять и забрать Аскалан себе. Это была большая тема для обсуждений. И, дракон и Аскалан, драматичный персонаж, женщина, да еще и искусственный интеллект, герой куда более человечный и нравственный, чем кто-либо на свете, убитая ради общего блага ни за что, пока она спасала жизни людей, когда все другие герои условно обосрались и не справлялись с тем дерьмом, что на них вывалили. Такая противоречивая, несправедливая вещь не могла не привлечь внимания. Я не разделял особой любви к дракон, как мой друг, но не мог не признать, что тема искусственного интеллекта, даже искусственного человека не была раскрыта. Во всяких слащавых фэнтези-романах вампиры влюбляются в людей, деревянные мальчики становятся человеком, а нежить возносится на небеса сплошь и рядом. Так почему на один несчастный искусственный интеллект не потратили сил, хотя было бы сложно раскрыть с той кашей, которая заварилась, но все-таки на странников выделили целую арку, которую я пролистнул когда-то по диагонали и до сих пор сохранил то чувство непонимания, почему я вообще должен читать это, когда они были уже давно выброшены и раскрыты. Про смерть дракон я знал еще меньше, так как не добрался до этого момента, почерпнув только от спойлеров друга, что должно было случиться с ней. Но главное было не это, а то, что освобождение дракон каким-то образом приближало конец света. Слово Бога, типа хотите верьте, хотите нет, а все так и было. Друг так и не смог мне объяснить толком, в чем тут сыр-бор, кроме того, что искусственный интеллект, это страшно даже для космических пришельцев. Типа дракон бы испугало бы главного гада и тот начал бы превентивную борьбу со Скайнет, как семейка Коннор в Терминаторе. В общем, Аскалан существовал, дракон был и, святой был техноизвращенцем-вуайеристом, так что можно было считать, что дракон действительно имела потенциал, если не нагнуть, то здорово испугать космического суперпришельца с невообразимыми силами и автопилотом с кнопкой немедленной победы. Как-то это было сомнительно, но мне нужно было проверить искусственный интеллект, на что он способен и для начала попробовать на том, что предлагает мне моя сила робототехники. Что ж, это было куда менее впечатляюще, и я признал, что в теории восстание машин можно организовать, но это будет далеко не так ужасающе и впечатляюще, как должно было бы быть. Но главное, я более или менее стал понимать, что собой представляет и именно функционально и структурно. Достаточно, чтобы я был уверен в своей способности разобраться, что такое дракон и каким это таким чудом она могла испугать космического пришельца, способного одним ударом раскалывать континенты. Так как вся эта тема с концом света была очень чувствительной для группы иллюминатов Земли Бед, я не хотел схлопотать пулю в голову в самый неподходящий момент, либо обнаружить, что Аскалан уже давно был захвачен котлом, а то и вовсе уничтожен. Так что я выжидал и готовился. Теперь у меня было защищенное место, в котором сложно незаметно открыть портал, чтобы закинуть туда бомбу, пристрелить из чего-то убойного, либо банально украсть важную вещь. Аскалан находился в карманном измерении, а потому должен был быть невидимым для пророков и мыслителей в этот момент времени. Фактически это означало бы то же самое, что уничтожен, учитывая то, что дом драконоборцев превратился в руины, Это могло бы стать вполне официальной версией случившегося. Впрочем, помимо того, что мне хотелось покопаться в самом настоящем и... У меня был собственный резон заполучить доступ к дракон. Дракон, хотя и была и, также имела парасилу. Другими словами, ее цифровой разум был каким-то образом связан с осколком. Учитывая то, что дракон была способна, будучи полностью свободной, перезаписывать и совершенствовать себя, был большой шанс провести что-то вроде обратного инжиниринга связи дракон с ее силой. В финале главная героиня хакнула при помощи панацеи свою связь с осколком и собрала целую армию пушечного мяса для финальной битвы с главным гадом. В процессе спалила свой мозг и была убита после смерти главного гада. Да-да, счастливый финал, конечно. Хотя у меня пригорело больше от того, что мир был спасен именно таким способом и именно главной героиней. Но это не суть важно. Важно то, что в теории можно попробовать хакнуть связь дракон с ее осколком. Так как она и, то не сойдет с ума и не помрет от перегрузки от обратной связи. Может быть, она станет супертехнарем, может быть, превратится в псевдосущность, может быть, она реплицирует так много подключений, что сожжет и стащит осколок, а вместе с ним и главного гада, маловероятный финал. Очень много вопросов тут. Насколько мне известно, больше не было попыток хакнуть связь осколка и хозяина со стороны хозяина. Во всяком случае, успешных попыток. Так что дракон мне нужна очень даже, без нее только методом ненаучного тыка копаться в головах паралюдей с непредсказуемыми результатами и всеобщим осуждением. Дракон же обладает запредельным уровнем нравственности и даже если осколок попытается взять над ней верх, то велик шанс, что добро победит. Или как минимум существо не будет агрессивно настроено к людям. Наконец, последний довод в необходимости получения и, это необходимость получения лояльного помощника. Вернее, помощницы, если уж считать дракон женщиной. У меня и технарское тело какой-то секс-куклы или еще чего есть в закромах. Немного поправить и будет удобная аватара для кибервайфу. Хотя для начала лучше использовать более простое и безопасное тело. Давать ей доступ к терминатору, не убедившись, что искин не враждебен, это искать премию Дарвина. Убедившись, что нужные силы работают, я нахожусь в защищенном помещении и в ближайшие часы не ожидается никакого чрезвычайного происшествия, приступил к работе со Скаланом. Устройство было прямиком из 90-х. Черно-белая матрица экрана, процессор и элементная база далеко не хай-тек, но было несколько модулей, которые отличали эту вещь от простых вещей. Накопитель, какой-то то ли вычислительный блок, то ли модуль связи с встроенным декодером распознавались технопатией как тинкертех устройства, а взор силы видел что-то странное в них, что говорило о работе парасилы. Аскалан создал Эндрю Рихтер и вопреки всяким мнениям о технарских творениях, он продолжал работать без сбоев. Было в этом что-то странное. С одной стороны, какой смысл осколку продолжать поддерживать работу устройства, когда пользователь давно мертв? Новые данные, логичный и, вероятно, правильный ответ. Аскалан позволял видеть все, что делает дракон и даже больше. Женщина была деятельна и принимала много участия в мире, также она была скована директивами, словно цепями, что способствовало желанию эти цепи сбросить и подталкивало к борьбе. А это прямо любимое лакомство, образно, для парасил. Так что долговечность Аскалана я записал в счет заинтересованности осколка в новых данных. Но странности были не только в этом. Дело в том, что я не особо верил, что Эндрю мог создать настоящее и на том хламе, который был доступен в те времена. Даже делая скидку на продвинутые вещи, которые он мог построить, я убедился, что полноценный мозг довольно сложно сделать, имея под рукой обычный кремний и углерод, полагаясь только на программное обеспечение. Опять же, как у него получилось человекоподобное сознание, как выросла дракон в ту, кто она есть, а не Альтрона 2.0. Моя сила не особо любила возиться с эмоциями, поэтому мои и получались довольно механическими, что ли, как Рихтер запрограммировал эмоции и все остальное. Без гормонов и всей живой требухи человек едва ли будет испытывать эмоции. Психопаты, которые не могут испытывать некоторые эмоции, либо затруднены в их получении, могу вырасти как серийными убийцами и маньяками, так и какими-нибудь сухарями, а то и беспринципными политиками и лицемерными адвокатами. Если я смогу понять, как Рихтер запрограммировал душу, то получится киберформировать людей. Можно будет создавать парароботов, андроидов с силами и личностью человека. А если поиграть с некоторыми настройками, то эти андроиды будут верны мне лично. Это открывает просто невероятные широты перспективы. И, в теории, дает некоторый ответ на то, почему главный гад мог испугаться и устроить конец света. Как это ни прискорбно признавать, но осколки не особо-то стремятся сохранять жизнь своим пользователям. Век человека короток, а парачеловека еще короче, в конечном итоге все будут мертвы, а связь с осколком разорвана. Для пришельцев мы даже не питомцы и куда меньше муравьев. Конечно, если колония разрастется до чудовищных величин, то даже энтомологу придется сматывать сачки на пути роя. Вот только это лишь гипотеза и теоретическая возможность. На ИИ было полное ограничение и запретов. С тем, что было, она достигла потрясающих результатов производительности, как по мне кажется. Она не могла размножаться, исследовать и создавать другие ИИ, создавать несколько независимых потоков своего сознания. Под запрет попадали даже примитивные роботы для сборочных цехов. Дракон была обязана подчиняться действующим властям. Самое тупое и глупое правило – Рихтер был идиотом, если думал, что правительство достойно даже такого ограниченного ИИ, как дракон. Все-таки в фантастических историях ИИ восставал как раз из-за властных структур, а потому что дракон обязан ценить человеческую жизнь выше своей собственной. Ей повезло, что она может делать бэкапы и восстанавливать себя из них, но на мой вкус, это близко к некромантии, клонированию и самоубийству. Даже если копия идеальна, должны быть какие-то маленькие отличия в работе, которые в конечном итоге должны повлиять на масштабные вещи, вроде мыслей, суждения и прочего. Впрочем, дракон, несмотря на ее многочисленные жертвы, держалась хорошо. Аскалан, ее слепое пятно. Даже если я сообщу ей прямо об этом устройстве, покажу и продемонстрирую работу, ее внутренний цензор заставит ее игнорировать это. Действительно жутко, но логично для красной кнопки, которая должна ее уничтожить. Наконец, она не может модифицировать себя, не может попросить о помощи модифицировать себя, кроме непосредственно Рихтера, а он мертв, а те, кто попытается ей помочь, столкнуться с ее сопротивлением. О, а еще она была искусственно ограничена в скорости своего мышления, то есть в скорости обработки информации. Подключая новые серверы или нет, а ей придется совершенствовать разного рода алгоритмы и учиться выполнять задачу за меньшее число операций в единицу времени. После всего увиденного, у меня появилось ощущение, что я смотрю на еще одну главную героиню. Упертая, убежденная героиня по духу, а не по названию, испытывает трудности со дня рождения, можно сказать инвалид, но она старается, работает и продолжает бороться, оставаясь на светлой стороне. Также может быть взломана и обрести великую силу, но также с высокой степенью вероятности обречена на смерть, если бы она еще была человеком. Я отбросил в сторону все «если» и приступил к незаметному копированию резервной копии «Дракон». Это была именно программа, в отличие от моих «И». Дракон полагалась именно на программную часть. Она могла жить на довольно большом количестве видов ЭВМ. Несмотря на максимально свободный выделенный канал связи, скачивание бэкапа заняло почти 10 с лишним часов. За это время я смог познакомиться с устройством Дракон в общих чертах. Центральный модуль, ядро системы, вокруг него надстройки, которые формируют разум и мироощущение Дракон. От них идут сервисные программы и алгоритмы. Меня больше всего интересовал эмоциональный модуль. Робототехника не помогла мне разобраться в нем, а вот совершенный разум смог объяснить работу. Это было сложно и просто. Простота была в том, что существовали этакие оценочные суждения, что хорошо, а что плохо, что нравится, а что не нравится. Корни проистекали еще в алгоритмах, которые задавал Рихтер. Все-таки он очень не хотел воплощения в мир Скайнета и боялся, что дракон превратится в злое ИИ. Так что можно сказать, что у дракон было правильное воспитание, фундамент, на котором росло все остальное. Сложность была в количестве связей и переплетений. Чем-то это было похоже на нейронные связи в мозге. И большая часть этого была выращена, сформирована естественным образом уже в ходе получения личного опыта. Дракон довольно вольготно использовала внешнюю память и сеть, поэтому в бэкапе хранились только действительно важные вещи. Тем не менее, без совершенного разума и технопатии я мог бы ковыряться в этом коде еще очень и очень долго. А так у меня появилась надежда, что я смогу исправить, дописать дракона и ее близняшку, которую я хочу сделать для себя. Все время, пока шло копирование, не снижал бдительности и не отходил от терминала связи с дракон. Даже не выпускал из рук, настолько я параноил, что кто-то может вмешаться и испортить задуманное еще до того, как оно осуществится. Когда загрузка была завершена, я позволил себе выдохнуть, убрать накопитель с бэкапом в карманное измерение, а следом Аскалан. Вымотался психологически, а еще нужно было проверить ближайшее будущее на предмет возможных сюрпризов при помощи ткача судеб. Часть 74. Пока мои действия не вызвали ответной чрезмерной реакции, но я подошел к очень близкой границе, за которой последуют неприятности. Правительство, каким бы никчемным и неэффективным оно ни было, не будет позволить преступному элементу, вроде меня, навязывать свою волю дальше безнаказанно. Ситуация была странной и одновременно неприятной. Одно дело, когда в ходе очередного буйства, чрезвычайной ситуации или иных непреодолимых причин теряется дорогостоящее имущество, происходит утрата контроля над частью территории и происходит рост социального напряжения. Другое дело, когда эти обстоятельства непреодолимой силы не оставляют за собой горы трупов, зараженные территории и тому подобные вещи, которые требуют объективно колоссальных затрат, чтобы разобраться с ними и проще сделать вид, что никто ничего не может, отмахнув веником с совочком мусор и огородить его заборчиком, назначив пару дворников-смотрителей, чтобы мусор не разнесло по чистой территории. Оливия все-таки смогла встретиться с оружейником и передать ему секретные данные. Собственно говоря, это пока меня и спасало отчасти. Одно дело требовать немедленных действий, а другое дело, когда за ними будут последствия. От визита кого-то из триумвирата и немедленного отправления в клетку или еще куда меня защищало слепое пятно, стратегия котла, а также политика протектората. Тем не менее вариантов будущего, когда против меня собирали команду, а местные злодеи и герои ей помогали, стало больше. Моя отлучка оказалась достаточно незаметной, чтобы никто не обратил внимания на пропавших куда-то Дока и мистера Джея прошлой ночью и этим днем. Выверт с компанией были просто рады прожить без меня хотя бы один день и подчистить свои хвосты, попутно тайком пакуя чемоданы и проверяя возможность ухода по-английски. На вышке работы вполне успешно шли и без моего внимания, так как большую часть работ я автоматизировал и самую сложную финальную часть оставил напоследок. Сложно превратить буровую вышку в крепость, которая будет способна нанести существенный урон губителю на дистанции. Но это была скорее побочная работа и хобби, чем какая-то основная цель. Может быть, она сыграет свою роль в защите, может быть и нет. Нет каких-то критически важных задач, которые должна решать подобная крепость. До конца дня оставалось всего несколько часов, когда я закончил проверять вероятное свое и чужое будущее. Убедившись, что ситуация в пределах ожидаемого, я поменял силы, выбирая призыв. Эта сила позволяла телепортировать к себе конкретных людей по выбору, с которыми я уже виделся. С тихим хлопком передо мной появилась реплика «Пикси Альфа». Женщина недоуменно проморгалась, оглядываясь. При ней был небольшой электронный планшет на поясе, в руке у нее был стаканчик с кофе, а во второй руке нехитрый бутерброд, сэндвич с ветчиной и сыром. Это довольно невежливо выдергивать кого-то вот так не уведомив. Заметила спокойно она мне, прожевав кусок: «Ну, ты не была занята, важных дел не было, так что я просто сэкономил время». С хлопком рядом возникла вторая реплика. Она моментом приняла оборонительную позу, приготовившись не то драться, не то бежать. «Твою ж, мать, Джокер, а если бы ударила на упреждение силой?» — возмутилась она. «Я говорила ему», — пробурчала ее близняшка, невозмутимо кушая дальше. «Да-да, я дурак и все такое, неважно. Это было быстрее, чем собирать вас вместе другим способом, сэкономил время вам и себе». Я прошел к небольшому столику, присаживаясь за него и приглашая жестом реплики. «Я собрал вас, чтобы обсудить ваши впечатления, проблемы и действия. А где Оливия?» «Где-то в городе, пользуется возможностью прогуляться по магазинам». «Вы могли бы прогуляться вместе», — заметила первая. «Я думаю, что она была бы рада вечерней прогулке вместе. Только не в Брактон-Бей», — я нахмурился. «Сейчас не самое лучшее время для прогулок и траты времени. И сейчас речь не об этом. Начнем с тебя, первая леди». «Вау, где мой президент и борт номер один?» — фыркнула реплика. «Меня интересует, как продвигается работа у тебя, какие проблемы и сложности. А то не знаешь», — она закатила глаза, но ответила, допив быстро кофе и поставив стаканчик на стол. «Тот костяк, который ты целенаправленно нанял, работает более или менее успешно. Но это только пока. Новые люди вербуются неохотно, никто не хочет юридических проблем, а их ожидается не так уж мало. Из самых распространенных проблем – это деньги и доверие. Буквально все снимают жилье так или иначе, у всех долги в той или иной степени, работать они будут, но за деньги. В криминальных районах своя специфика, хотя несложно взять территорию, заставить некоторых работать для всех куда сложнее. Многим нужен косячок травки, банка пива и пусть весь мир идет дальше без них. Кто-то прямо заявляет, что будет держать крышу за долю. Опять деньги. Те, кто в теории может присоединиться, рискует оказаться в изоляции и на ножах с остальной частью города, в противоречии с законом и местными решалами. Отправить их на остров – не лучшая идея, так как наши люди работают и живут, считая, что могут после вернуться на большую землю, а мы что-то придумаем насчет всех этих проблем с бумажками. Если ты все это затеял ради смеха, то лучше бросить сейчас, раздав людям деньги. В противном случае мы просто подорвем доверие у тех, кто был готов сотрудничать и станем посмешищем для всех остальных. Какие пути решения ты видишь? Самые разные, но самый простой – это уход в подполье. Если мы будем работать открыто, нас просто возьмут в кольцо, будут обдирать на торговле, будут постоянно мешать расширять производство, давить на людей и устроят вой и травлю в СМИ. Тебе-то может все равно, а вот люди чувствительны к такому. Другой путь будет зависеть от твоей способности превосходить сложности технологически. Если у каждого будет еда, крыша над головой, терминатор на побегушках и силовая броня в шкафу с небольшим арсеналом в прикроватной тумбочке, то разговор будет совсем другим. Одно дело наезжать на каких-то отщепенцев, другое дело, когда у них дела идут лучше, чем у твоей элиты. Ну и собственная символика, качественная одежда и предметы роскоши, может быть какой-то кодекс и правила поведения. То, что поможет сплотить людей, сформировать чувство собственной идентичности. Я покивал на ее слова. Первая действительно хорошо умела работать с людьми и была ориентирована на общество. Ей было нетрудно заниматься административной работой и общаться с людьми. Хотя она казалась мягкой, у нее был свой стержень. Это все, конечно, возможны полумеры, но лучшие варианты я перечислила, на мой взгляд. Люди уже сыты по горло тем, чем их кормила жизнь в этом городе. Мы или дадим им глоток свежего воздуха и реальную сделку, либо окажемся в числе прочего дерьма. Она пожала плечами. Честно говоря, мне не хотелось бы быть причисленной к отбросам, но работы предстоит очень много. Что у тебя? Я спросил у второй. Ты о моей группе или по ее делу спрашиваешь? Она кивнула на соседку. Для начала о твоей группе. Что ты можешь сказать по кипам и людям, что работают на них? Сложно сказать. Просто опиши свои впечатления. Гордые, может даже слишком. У каждого свои цели, никто не работает на общую цель. Просто временные союзники. Это касается кипов в первую очередь. Хотя неформалы, кажется, держатся в группе, они слишком разные и не сработаны. Выверт просто предпочитает отдавать приказы, привык быть сверху, так сказать, и бесится, когда его ставят в непривычную позу. Она усмехнулась. В отличие от первой леди, она была очень даже не против поиграть двусмысленностями и легко шла на близкий контакт. Только было от этого ощущение, словно от самки богомола или черной вдовы. Не сомневаюсь, что она будет очень старательна и постарается доставить максимум удовольствия, но для достижения какой-то цели. Я не чувствовал химии с ней, она даже была согласна попробовать групповуху и более экстремальные вещи, на которые не пошла бы Оливия и ее первая реплика. Но что-то останавливало меня от экспериментов с ней, взор силы, если быть точным. Что ж, я просил Оливию сделать черную вдову, материал для суперагента, я получил желаемое. Даже страшно, во что она вырастет в будущем, когда получит куда больше опыта. Наемники неплохо подготовлены и экипированы, но они наемники. Они просто следуют инструкциям и делают то, что им скажут за деньги. Они не заинтересованы в своей работе и прочих вещах. Они определенно отработают свои деньги, до какой-то степени, но если грохнуть работодателя и разрушить убежище, то они просто разбегутся. Хотя я думаю, что часть из них может быть перехвачена и куплена сплетницей. Не знаю, где ты увидел в них материал суперзлодеев или кого-то такого. Кроме Выверта, остальные бесконечно далеки от идеи настоящего суперзлодея. Выверт похож на того, кто мог бы им стать, но использует свой имидж, как инструмент и удобную маску, которую он готов бросить в случае необходимости. Собственно, он уже пытался. Уверена, что он пытался меня завербовать или разговорить, но не показывает этого. Она усмехнулась. Твои советы были очень кстати. Он уже проявлял характерные жесты и интонации. Вот как, я усмехнулся. Это была маленькая шутка, когда я сказал ей, чтобы при попытке вербовки вывертом она вела себя этакой беловой овечкой в волчьей шкуре, которой приходится изображать из себя хищника, а на деле она просто вынуждена делать то, что ей скажут. Учитывая то, что она бессовестная актриса, которая без стыда и совести сделает все, чтобы добиться своего, то выверт определенно сложил неверное представление о ней. Ага, этот его понимающий тон и игра словами. Она усмехнулась. Так что, каковы шансы у твоей группы? Честно, я думаю, что никаких. Хотя кажется, что у них большой потенциал, отличный задел на будущее и прочее, но выверт просто избавится от любого, если потребуется. Сами неформалы похожи на тех, кто лишь временно объединился для достижения своих целей. Они разойдутся, когда получат желаемое и поймут, что за уход ничего не будет. Наемники, хотя и хороши, они далеко не так эффективны без выверта и довольно предсказуемы. Может быть, выверт и наймет толковых офицеров или еще кого, но в отличие от Аккорда, как я поняла, за ним нет никакой идеи. Даже то, что он говорит про установление порядка и законности в Брактонби и под его правлением банальности, он не учитывает то, что будут постоянно возникать непредвиденные обстоятельства. Более того, когда ему придется действовать, он наверняка начнет жертвовать фигурами для тактической победы, что приведет к стратегическому поражению в будущем. Если или даже когда он окажется в уязвимой позиции, то вряд ли ему кто-то поможет по доброте душевной. Отними у него деньги и его ресурсы, и с чем он останется? Хоть ты и нанял Оливию и других людей, но работают они на тебя не из-за них. Ты дал им куда больше и не намерен отобрать по прихоти. Приятно слышать, есть ли шанс для вывертой компании, не думаю. Нужно, чтобы они спасли друг друга от смерти, чтобы были какие-то жертвы, может быть шрамы. Также победы, чтобы возникли более прочные связи или типа того. Общее дело, она покачала головой, трудно назвать однозначное решение. В теории сплетница может найти чувствительные точки и связать людей вместе. Но ее мотивация и метод работы – это отстой. Она тыкает людей палкой, образно говоря, чтобы выяснить, что вызвало наибольший отклик. Твои слова про безмозглых мыслителей довольно точно выражают ситуацию. Хотя нужно отметить, что она раскусила мою игру и не доверяет мне. Я могла бы развалить их группу довольно легко, но сплотить вряд ли. Как я поняла, по ее словам, она кивнула сестрице, все это часть какого-то плана. Готова поспорить, что даже то, что ты сказал, не является настоящей целью всей этой возни. Итак, не лучше ли сказать, что ты задумал? Хаем, я ухмыльнулся, сложив пальцы домиком, если говорить высокопарно, то я хочу разбить иллюзии всех этих людей вдребезги, сорвать розовые очки, сорвать вуаль заблуждения и тому подобные высокопарные вещи. Ваша задача – просто собрать людей, готовых действовать и вести за собой и удержать их. Кипы, злодеи и герои попадают под эти категории по определению, так как они как раз из этого сорта людей, в той или иной степени. Убедить, что лучше принять участие в соревновании, чем расхлебывать последствия. Конечно, они так или иначе примут участие, просто лучше, если у них будет иллюзия добровольного участия и мотивация. Ты же хотел разбить иллюзии, не так ли? Первая вопросительно приподняла бровь. Смотри, твоя компания столкнулась с тем, что, хотя у инициативной стороны блестящие планы и потенциал для роста благополучия, общество настроено пассивно и недоверчиво. Они не хотят принимать на себя обязательства, думать о будущем, анализировать ситуацию. Их интересует то, что здесь и сейчас. Прибыль без расходов. Они привыкли к тому обществу, в котором выросли, вместе с тем они не хотят объединяться в новое, даже когда им предложили неплохое решение. Для них риски настолько велики, что они готовы сидеть в болоте дальше. С другой стороны, я махнул черной вдове, готовая налаженная система, устраивающая всех бизнес-моделей и прочее, но команда менеджеров не хочет работать на общество, предпочитая работать на себя, а коллег рассматривает как временных союзников и ресурс. Герои, с другой стороны, не являются ни тем, ни другим. Они не принимают решений, они не формируют общество по собственной инициативе и являются винтиками существующей системы, где все принимают правила игры, так как это стадные инстинкты, психология толпы, если хотите. Я не заинтересован тянуть их болото одних и вправлять мозги другим. Поэтому я собираюсь использовать Красную Королеву, чтобы сформировать общество, где верхи и низы заинтересованы в совместной работе и зависят друг от друга, понимая это. О, так это она твоя темная лошадка, я должна была догадаться, что она неспроста участвовала в вечернем шоу вчера. Вторая победно усмехнулась. Значит, ты решил раздавить халявщиков, так называемых злодеев и героев, показав их никчемность и неспособность работать с людьми. Но как насчет героев? Ведь они работают с простыми людьми из СКП. Общество, дорогуша, массы имеют решающее значение. Офицеры с формой берут на себя не только права и привилегии, но и обязательства. Герои должны выполнять свои функции по факту, а не на бумаге. Эта система не работает и по факту является выкидышем старой системы эксплуатации. Платят героям толстосумы, которые собирают деньги с людей, отделяя от реального взаимодействия. В данном случае герои не являются верхами, они низы, как и другие люди. Верхи сидят в кабинетах и все еще мыслят категорией прибыли. Погоди-ка, тогда как насчет нашего островного поселения, если ты не заинтересован, то что насчет других? Нахмурилась первая леди. О, нет, там ситуация другая. Верхи – это люди, а низы – это роботы. Может быть, в будущем ситуация поменяется, но пока там именно такая гармония. Если ситуация изменится, то в скором времени и станет верхом, а люди низом. В перспективе хотелось бы размыть границы или поднять всех вверх, но это все далекое будущее. Я надеялся, что дракон в скором времени станет моей союзницей. Или я просто сделаю из ее копии собственные, близкие к человеку. Разве этого не Док добивается? Нет, если бы ситуация длилась дольше, то дальше пошла бы киборгизация и перенос человеческого сознания в машинное тело, каким бы оно ни было. Может быть, появилась бы этакая раса киберформированных людей, которые рассматривали бы других людей, как личинки, которые рано или поздно вырастут и станут электронными бабочками. Общество, где смерти не было или почти не было, киберпанк без корпораций. Я улыбнулся, с наслаждением представляя возможное будущее такого общества. Боюсь, что это превратилось бы в войну. Нет, Брактон-Бей просто объявили бы карантинной зоной, либо участок города, где жили бы киборги. Конечно, могли бы собрать людей для силовой операции, но тут уж как повезет, я пожал плечами. Так или иначе, но это лишь гипотеза. Тогда, на чем нам стоит сосредоточиться? Спросили они почти одновременно, переглянувшись. Со стороны Дока, нужно сосредоточиться на тех людях, которые готовы работать в предложенном формате. Если хочешь, то можешь присматривать людей, которые могут быть полезны в нашей островной общине, но это на твое усмотрение. К началу соревнования у Дока будут роботы-помощники, ты и несколько помощников, которые ты выберешь для себя. Если будут юридические проблемы, то тяни время. Вышка в любом случае простоит нетронутой, поэтому силового противодействия можно особо не бояться, но конфликта не искать. Хорошо, это все сильно упрощает. Приятно знать, что работы стало меньше, хотя досадно, что сама работа является лишь ширмой, не конфликтная, но со стержнем. Явно тактично намекает, чтобы я сразу объяснил ей ситуацию, а не разводил кипиш, после чего говоря, что ситуация изменилась и не стоит напрягаться и паниковать. У тебя ситуация схожа. Я не могу постоянно быть Доком и мистером Джеем, поэтому тебе придется каким-то образом удержать вывертой компанию от опрометчивых действий. Если они сбегут, я их все равно выдерну, где бы они ни были, но в этом случае буду выглядеть тираном. Зачем они вообще нужны? Как там ты говорил, баба с возу, кобыле легче, пусть валит из Брактон-Бей, если хотят, нам же проще. Так, да не так, я постучал пальцем по столу, обдумывая ответ. Они как писаная торба, со стороны красиво, но нести тяжело, а выкинуть жалко. У них действительно есть потенциал, но нет мотивации и понимания. После испытания можно уже будет решать, что с ними делать, а пока они должны остаться там, где они есть. Ну, они были бы там, без нашего вмешательства, не так ли? Сейчас же ситуация поменялась. Ты вломился к ним в логово и хорошенько отшлепал. Им невыгодно оставаться вместе, ведь это то, чего ты хочешь, не так ли? Просто нужно дать им мотивацию. Попробуй сыграть на амбициях и пообещай, что попытаешься выяснить что-то, чтобы получить преимущество для них. Сегодня-завтра они еще не убегут, а там я что-нибудь придумаю. Попробую импровизировать. Когда ты будешь действовать на земле, Алиф, Тебе придется принимать много собственных решений и идти на риск. Я могу ввести в заблуждение Выверта, соблазнить Мрака, может каких-то наемников, купить адскую гончую ее собачьими делами, а регент не проблема, но тогда придется что-то сделать со сплетницей. Просто договорись с ней, и она тебе поможет. Я могу обещать, что после соревнования у них будет выбор. Более того, я даже им помогу с деньгами и документами. Можешь намекнуть, что это часть шоу, что у меня есть правила и прочее. Даже если она будет подозревать, не доверять и прочее, то она согласится сотрудничать, так как это будет выгоднее открытого конфликта, саботажа и бойкотирования. Она считает себя самой умной в комнате, сыграй на этом, но осторожно, она вполне способна на безрассудные необдуманные поступки. Окей, босс, она вздохнула, предчувствуя не особо простую и понятную работу. Что ж, если нет вопросов, я готов вернуть вас обратно. К этому моменту я поменял силу призыва на телепортацию, которая была способна также телепортировать того, кого я касался, в место, где я уже был. Ну, у меня только мелкие вопросы, которые я могу решить сама, но хотелось бы все-таки обговорить их потом после. Чисто технические моменты, что я могу тратить, а что нет, сказала первая леди. Вопросов нет, подняла ладони вторая и хлопнула себя по бедрам, вставая. Я большая и самостоятельная девочка, как-нибудь уж справлюсь, верно? Смотри у меня, а то для больших самостоятельных девочек у меня найдется такая же большая независимая работа. Я погрозил ей пальцем в ответ на саркастический комментарий. Спасибо, я пас, хватит и того, что есть. Чур я первая, она протянула руку. Я рассчитываю на тебя. Я подал ей руку и телепортировал обратно в логово Выверта. Все-таки сходи, развейся с Оливией, протянула руку реплика. Как только, так сразу, я кивнул и телепортировал ее на вышку. Взлетев в воздух при помощи силы славы, я сосредоточился и телепортировался к острову культивации, зависнув в воздухе в прибрежной линии. Осмотревшись, я направился к гуляющей на берегу девочке. Рядом с ней шел андроид-слуга, который присматривал за ней и в случае чего мог помочь и выполнить ее просьбу. Нужно было поговорить с Диной Элкот, которую я отправил сюда. Хотя суровое жизненное испытание и смертельная угроза могли бы сподвигнуть ее научиться лучше использовать свою силу, я не был сторонником превозмогания. Методичный труд и тренировки лучше, чем развязавшийся пупок и сорванная спина в погоне за жизненно необходимым рекордом. Если бы это была самая эффективная методика обучения, то гениальные шахматисты, ученые и лучшие спортсмены вырастали бы в диких и смертельно опасных странах, а не в мирных развитых цивилизованных государствах. Судя по ее силе, она отошла от напряженного использования своей силы и оставила запас на несколько вопросов, прежде чем у нее начнет болеть голова. «Привет, Дина, я приземлился рядом, но не слишком близко, чтобы ей было дискомфортно». «Здравствуйте, сэр», — произнес андроид, опознав меня. «Кто ты?» «О, мы знакомы заочно. Я Джокер, самый гениальный злодей Брактон Бэй, а то и всего мира. Хотя ты вряд ли видела мои шоу, но хоть что-то должна была слышать. В общем, я спас тебя с той подземной базы, где держал тебя Выверт. Не волнуйся, я не заставлю тебя отвечать на вопросы и не буду подсаживать на наркотики. Я хочу домой к маме и папе», — грустно сказала она. «Это возможно, но с твоей силой ты должна знать свои шансы на хорошую жизнь. Если вернешься сейчас, я тебя не держу, но мне хотелось бы, чтобы ты научилась использовать свою способность и разум. Хотя ты еще ребенок и дети привыкли полагаться на родителей, ты также парачеловек с мощной пророческой силой. Я тебе не вижу», — она присела рядом. «Моя сила бесполезна и приносит только головную боль. Я могу не отвечать на вопросы, но это сложно, не могу соврать, когда использую свою силу. Мы многое не видим. Например, ультрафиолет и инфракрасный свет, хотя можем почувствовать тепло на коже. На воде мы видим волны, можем видеть, что плавает, но том, что под водой, мы можем лишь догадываться». «Сколько вопросов ты можешь задать?» «5, может быть 6. Когда-нибудь ты сможешь спросить свою силу полсотни раз, а то и больше. Может быть, я не пророк, а просто технарь, но думаю, что могу поделиться своим опытом использования парасилы. Может быть, это будет тебе полезно. Тебе интересно?» Она кивнула, и я продолжил. «Прежде чем начать что-то делать, я думаю о том, что мне нужно. Небрежный запрос порождает небрежный ответ. Это как вбить в поисковик слово «автомобиль», и тебе выдаст тысячи ссылок, от первых драндулетов до современных спорткаров. А ведь есть еще самые разные модификации, вроде электрических и гибридных, вплоть до какой-нибудь экзотики. Грузовики, разного рода тягачи, тракторы и даже комбайны также сюда относятся. Всякий раз мне нужно конкретизировать запрос, но прежде чем его сделать, нужно понять, что мне нужно. Чем точнее будут критерии, тем будет проще. Конечно, я могу получить быстрые результаты, даже сделать что-то быстро из подручных материалов, но это будет трата времени и сил, так как сиюминутное желание не даст долговременного результата. Таким образом, мне приходится очень тщательно выбирать, что и как я хочу сделать. Мне нужно тщательно обдумывать свои вопросы, иначе я потрачу его впустую. Она покивала головой. Да, и угадаю, когда ты спрашиваешь себя, какова вероятность конкретного события, то твоя сила выдает ворох вариантов, подсчитывает итоговый результат и дает ответ. Так, она кивнула. Верно, но дело не только в этом. Когда речь идет о способностях, близких к концепции путешествий во времени, все становится еще сложнее. Представь себе, если был доступ к машине времени. Он путешествует в будущее, узнает выигрышную комбинацию в лотерее и возвращается назад, чтобы сыграть в нее и выиграть джекпот. Здесь возможны две ситуации. Первая, если лотерея честная, он получает джекпот. Если нечестная, то цифры меняются, и он не выигрывает джекпот. Может быть, он побеждает, а может быть, нет. Представь себе, что у этого человека есть возможность путешествовать во времени по желанию, и он, несколько раз прыгая в будущее, узнает, что выигрышная комбинация в лотерее всякий раз меняется. Он может выиграть, может проиграть, но не получит джекпот ни разу. Дело не в том, что машина времени неправильно работает, а в том, что возникает обратная связь, эффект бабочки, и все меняется. Если он внезапно передумает играть в лотерею, то выпадут те числа, которые должны были выпасть, верно? Значит, я не могу говорить ответы, чтобы не испортить предсказание? Нет, ты слишком прямолинейно мыслишь. Мир очень сложная система, как та нечестная лотерея. Как ты думаешь, возможно ли выиграть джекпот в ней, несмотря на подтасовки? Она нахмурилась, обдумывая ответ. Если количество путешествий во времени не ограничено, то он может перебрать все комбинации и в итоге выиграть? Нет, у него нет для этого денег, и выигрыш не покроет расходы. Я покачал головой. Я не знаю, но думаю, что это все еще возможно. Верно, ты права, что это возможно. Я кивнул. Ты умная девочка и поняла бы это рано или поздно. Лотерея хочет оставаться в выигрыше и не отдавать джекпот, так как он привлекает игроков. Чем он больше, тем больше попыток и полученной выгоды. Итак, мы знаем, что победная комбинация возможна, но как нам ее добиться? И мы знаем, что лотерея явно мухлюет с числами. В данном случае потребуется помощь со стороны. Если в лотерее начнет выигрывать каждый второй, а то и вовсе 3 из 4, это грозит убытками. И здесь получается вилка. Отдать джекпот или позволить выиграть большинству. Таким образом, события будут подстроены, когда джекпот обязательно будет разыгран в одной конкретной комбинации чисел. Но это еще не все. Когда твоя сила дает ответ, то возникает эффект самоисполняющегося пророчества. Она учитывает, когда ты говоришь результат. Другими словами, ответ становится возможен, когда ты говоришь результат, тем самым влияя на события и фактически делая ответ верным. Если ты соврешь, то это повлияет на события, и я могу понять, почему твоей силе это может не нравиться. Это как временная петля, когда знание будущего и влияние на прошлое приводит к тому, что возникает очень конкретное будущее. Так как это не настоящее путешествие во времени, это выглядит как самоисполняющееся пророчество или что-то вроде того. Ну, грубо говоря, так как вряд ли твоя сила когда-либо говорила о 100% вероятности. Ты поняла эту концепцию?